Борис Изюмский. Ханский ярлык. Москва. Государственное издательство детской литературы. Министерство просвещения РСФСР. 1963 год. Восстание в Твери. По широкой главной улице Твери в город въезжал с отрядом сильным двоюродный брат хана Узбека, Баскак Чолхан Дидентьевич. Вороной конь его с белым пятном на лбу грыз удила, косил по сторонам. На Чолхане белый шелковый халат, островерхая шапка из войлока, злое лицо его с черной бородой, черными редкими усами, сабельным шрамом на смуглой щеке, надменно окаменело. Тверичане, стоя у ворот своих дворов, хмуро глядят на пришельцев. Скуластые, недобрые татарские лица, непонятно ненавистная речь. О Чолхане, внуке хана Менгу-Темира, слышали, безжалостен, чтобы доказать свою верность узбеку, убил сына родного. Да и по обличью сразу видно. Кроволитец. Позади Чолхана едут богатые татары в синих, красных халатах, в войлочных белых шапках, а дальше растянулся отряд. На кого ни глянь, рыскают свирепые, как у голодных волков, глаза. У дворов бормочет, ишь пузо наели на хлебах наших, а голодали нехристи русскую землю, щелканья стая. Востроносенькая мальчонка лет 8, Матвей Кольчужника сын, Петянька, привлеченный яркими халатами, побежал возле отряда. Татарин с урезанным ухом хлестнул малыша плетью через плечо. Петянька залился кровью, упал в пыль. Мать подбежала к нему. Укрывая своим телом, закричала бесстрашно: «Не смеешь, басурман, дитё бить! Не смеешь!» Татарин и ее хлестнул раз, другой. Лицо его перекосилось от злобы. «На колени, помет собачий! Не сметь на могучего хана глядеть! На колени!» Заставив женщину пригнуться, он поскакал вдогонку отряду. Залаяла вслед собачонка. Татарин на ходу пустил в нее стрелу, пригвоздил к земле. Почти все тверичане спрятались, притаились. Над городом нависла зловещая тишина. Едет главной улицей Твери отряд Чолхана Дидентьевича. На краю площади, возле избы, стоят юноши с девушкой, смотрят на татар с любопытством и испугом. Через 3 дня свадьба назначена. Как же теперь? Молодой татарин с широким вдавленным носом, хищно изогнувшись, метнул аркан. Петля захлестнула шею девушки, приглушила ее вскрик. Татарин подтянул по земле девушку к себе, забил кляпом ей рот, поволок за конем. Все это произошло так мгновенно, что жених оцепенел, а придя в себя, бросился на защиту невесты. Но десяток татар наскочили на него, стали топтать конями, рубить саблями и, оставив позади себя кровавое месиво, продолжали путь. Чолхан въехал на княжеский двор. Бледному тверскому князю Александру процедил сквозь зубы: «Убирайся с глаз, здесь я сяду». «У меня ярлык», — начал был Александр, но, увидев побелевшие от ярости глаза Чолхана, торопливо пошел собирать семью. Еще тревожнее стало в Твери. От избы к избе передавали в смятении: «Щелкан требует с каждого по шкуре соболя, бобра и лисы». «Да отколь же нам взять для него проклятого? Кто не даст, детей отбирает. Говорят, навсегда князем сел, нашу веру сменить заставит». «Но смеханье, дракон лютый, тверские города баскаком раздаст». В городе начался разбой. Татары ходили по избам, брали, что приглянется, набивали добром свои переметные сумы. Чолхан, подбоченясь, сидел на коне посреди городской площади. К нему подводили непокорных, били палками и кнутьем, разжигая до красна железо, ставили на щеке признак. Гнали мимо девушек со связанными назад руками, они шли плечом к плечу, пригнув голову, пыля босыми ногами. Чолхан, подняв плетку, властно остановил пленниц.